Андрей Жвалевский и Игорь Мытько. Поррегатор и каменный философ. Издание второе, исправленное и дополненное. Читает Денис Золотов. Авторы благодарят Джоан Кэтрин Роллинг за создание великолепных книг о Гарри Поттере. Все совпадения находятся в пределах нормального гауссового распределения. Все заклинания и заговоры приведены по согласованию с праводержателями. Ни одна упомянутая торговая марка при написании произведения не пострадала. Harry Potter, Names, Characters and Related Indicia по-прежнему are Copyright and Trademark Warner Brothers. Кто не спрятался, мы не виноваты. Глава первая. Мальчик, который не только выжил, но и всем показал. В угловом доме 1313 на пересечении улицы Вязов и аллеи Долгоносиков странные вещи не случались только по понедельникам с утра. По понедельникам с утра папаша Гаттер предпочитал полежать на диванчике, предаваясь размышлениям о том, как славно он провел уикенд, а перед ним и всю неделю. Директор департамента суеверий, которого подчиненные звали Дикобразом, а друзья-волшебники просто Диком, любил повеселиться на славу. Простые жители Лондона до сих пор с содроганием вспоминают нашествие пятиногих страусов, неделю подпрыгивающих яиц и ноябрьский ливень тараканопад. Сам Дик вершиной своего творчества считал массовое самоубийство городских винчестеров. Но в тот зимний понедельник, когда все это как раз и произошло, папаша Гаттер ничего приятного вспомнить не мог, потому что в последнее время совсем не развлекался и даже начал избегать встреч с друзьями. Надо отметить, что у Дика Гаттера все друзья – волшебники. И женушка его, обаяшка Мэри, тоже ведьма, в изначальном смысле этого слова. И пятилетняя дочь, вылитый ангелочек, названная Гингемой в честь прабабушки. Так уж повелось, что в роду Гаттеров все были колдунами и колдуньями. «Вот именно были!» – проворчал отец семейства, мрачно глядя на колыхающийся потолок. В комнате наверху уже полтора часа продолжалась битва. Малышка Гинги пыталась превратить отчаянно упирающегося кота Кисера в совенка. Но не это беспокоило старшего Гаттера. Дело молодое, да и совенок девочке пригодился бы. Беспокоило его, причем чрезвычайно сильно, парившая в центре гостиной детская кроватка, точнее, ее обитатель. Очаровательный младенец, пухлый, горластый и розовощекий, появился в семье полгода назад. Все в младшем Гаттере было замечательно и умиляло родителей. Непрерывный писк, скорость, с которой он приводил в негодность памперсы, постоянно сморщенный в обиде лоб. Одно плохо, нет, ужасно. Маленький Порри совершенно не был волшебником. Надо сказать, что новорожденный колдун – это землетрясение, поселившееся в детской комнате. Любой каприз малыша буквально переворачивает дом вверх дном. Кстати, случалось на улице Вязов и такое. Пустышки взрываются, как петарды, пеленки разлетаются стаей испуганных перепелок, бутылочки сами собой наполняются молоком из соседских холодильников. Словом, только мама-колдунья может противостоять тому тайфуна-урагана-цунами, который устраивает ее чудесный отпрыск. А уж когда начинают резаться зубки, тут и папочке приходится брать отпуск и сидеть с волшебненочком, чего доброго подожжет занавеску или доведет до слез соседскую горгулью. Малыш Гаттер оказался не таким. Конечно, он исправно орал, плевался пустышкой и устраивал ночные концерты не хуже любого другого младенца, но почему-то без нормальных для его возраста взрывов, фейерверков и прочих катаклизмов. Поначалу это даже радовало родителей, которые хвастались перед соседями покладистым нравом сына. Но очень скоро зависть окружающих сменилась сочувствием. Где это видано, чтобы трехмесячный пацан ни разу не заставил кошку шлепнуться о потолок или не разнес весь фарфор в доме, когда у него болел животик? К полугодию Порри уже не оставалось сомнений в том, что он не волшебник, а самый обыкновенный мудл. Так у колдунов принято называть те несчастные создания, которые по непостижимой причине не в состоянии проходить сквозь стены, добывать огонь усилием воли или обратимо мутировать. Старинный род Гаттеров давно не переживал такого позора, как рождение мудла. В минуту помрачения рассудка старший Гаттер даже заподозрил, что Порри не его сын. Но департамент астрологии быстро развеял страшные сомнения. Чрезвычайно редкая комбинация Марса, Сатурна, Юпитера и сошедшего с орбиты российского спутника неизбежно примудлачивала каждого, кто имел неосторожность появиться на свет в день рождения Порри Гаттера. Еще быстрее развеяло крамольные сомнения отца семейства Мэри Гаттер, которая устроила грандиозную сцену с применением нескольких запрещенных по соображениям нравственности заклинаний. И хотя Мэри, слывшая ведьмой отходчивой, быстро успокоилась и даже почти простила старшего Гаттера, бедняга до рассвета лечил кровью вампира телесные и моральные повреждения. Неудивительно, что папаша Дик был сильно не в духе в то памятное понедельничное утро, когда все и произошло. Он рассеянно помахивал волшебной палочкой в такт производимым то ли гинги, то ли кисером глухим ударом по потолку, заставляя кроватку Пори то взлетать вверх, то ласточкой падать вниз, совершая по пути фигуры высшего пилотажа. Обычно это успокаивало сына, но на сей раз даже две петли Нестерова в сочетании с бочкой и пролетом под столом в перевернутом положении не дали результата. «Баю-бай, баю-бай, давай засыпай, баю...» «Да замолчишь ты или нет, разрази тебя, Мордевольт!» — воскликнул Дик так громко, что с кухни тут же прилетела мама. «Как ты можешь так говорить?» — воскликнула она, приземлилась и нежным материнским взмахом палочки прижала мгновенно заснувшего малютку к груди. «Так недолго и беду накликать!» Мэри была права. Мордевольт был ужасом мира волшебников. Самые отважные из магов на всякий случай начинали мелко трястись при одном его имени. Самые трусливые на всякий случай тряслись постоянно, даже во время еды. А вместо страшного слова «Мордевольт» на всякий случай говорили тот, произнесение имени которого сопряжено с определенными фонетическими трудностями. Прирожденный колдун, подававший в юности исключительные надежды, тот, чье имя неприлично произносить в общественных местах, уже в зрелом возрасте встретился с духом Леонардо да Винчи и с тех пор вбил себе в голову, что будущее человечества не в замшелых заклинаниях, а в научно-техническом прогрессе. Лучший преподаватель школы волшебства Перверц забросил докторскую диссертацию на перспективную тему «Некоторые аспекты демографии вервольфов» и принялся изобретать радиоуправляемые самолетики и электрические выключатели. Над Мордевольтом поначалу открыто потешались, но однажды невинное чудачество обернулось настоящим кошмаром. Ни одного волшебника не уцелело в тот день, когда тот, кто... вы меня поняли. Доведенный до отчаяния насмешками, выхватил из недр зловещего синтетического плаща огромную черную трубу и направил ее на обидчиков. Их было шестеро, великих магов и кудесников, но ни один не смог противостоять действию трубы, потому что коварный Мордевольт создал ее без единого заклинания на одних только хитроумных часовых механизмах тайваньского производства. Мгновение, и на месте волшебников образовалась кучка растерянных мудлов, которые не только не обладали колдовским даром, но и напрочь позабыли, кто они и зачем у них в руках эти странные и опасные на вид палки. С тех пор безмятежной жизни колдунов и ведьм пришел конец. Бледный, как смерть от обезвоживания, Мордевольт, взявший себе второе имя, враг волшебников, ВВ, возникал то там, то сям, взмахивал роковой трубой и безжалостно превращал могучих колдунов в слабых и убогих мудлов. Бесстрашные маги Арнольды, облаченные в заземленную броню, уже 10 лет охотились за тем, как его, опять из головы выскочило. Но ВВ, бессовестно применявший при случае и прежние колдовские навыки, всякий раз ускользал, приложив по дороге пару-тройку героев. Количество обезмагнутых Мордевольтом волшебников уже достигло 665, и становиться 666-м, хоть число и считалось счастливым, не хотел никто. Правда, не все это признавали. «Мордевольт!» — закричал папаша Гаттер, пытаясь перекрыть нарастающий шум сверху. «Мордевольт, Мордевольт, Мордевольт! Что за дурацкие предрассудки, Мэри? Чтобы действительно накликать беду, нужно использовать столько дурацких суеверий, что проще одолжить у дурацкого Мордевольта его дурацкую трубу. А дурацкое это имя, Мордевольт, можно повторить хоть 666 раз!» «Бам-бам-бам!» — зазвонил колокольчик над входной дверью. «Соседи пришли на гинги жаловаться», — забеспокоилась Мэри. «Я успокою малышку, а ты уладь с соседями». И она пронеслась сквозь потолок в детскую, где застала юную гингему в окружении десятка орущих копий кота-кисера. Причем самый маленький кисер был размером с мышь, а самый большой уже проломил головой крышу. Гаттер сунул палочку в карман халата и поплелся в прихожую. Разговаривать с кем бы то ни было, а тем более что-то улаживать, ужасно не хотелось. «Ну, кто там еще приперся на день глядя?» Грозно крикнул он, подходя к двери, и надеясь, что такое начало сразу погасит запал жалобщиков. «Тот, чье грозное имя черной тенью нависло над беспомощным миром!» ответили снаружи. «Здрасте!» — разозлился Гаттер. «Что за дурацкие розыгрыши?» И распахнул дверь, собираясь хорошенько объяснить неизвестному юмористу, что даже удачная шутка, сказанная не в то время и не в том месте, может стоить тому, кто позволяет себе иронизировать над директором департамента суеверий, нескольких визитов к стоматологу, а также к окулисту, травматологу, отоларингологу. На пороге стоял Мордевольт. Папаша Гаттер на мгновение остолбенел, но лишь на мгновение. Все-таки он был весьма тренированным магом. Через долю секунды волшебная палочка Гаттера уже была направлена на врага волшебников. Короткое заклинание и... Увы и ах. Надо же было такому случиться, что Дик в торопях выставил вперед тупой конец палочки, а острый, средоточие магии, оказался нацеленным точно в живот Гаттера. «Вот какие заклинания сейчас в моде в департаменте суеверий!» Мордевольт с интересом посмотрел на стремительно покрывающегося роговыми наростами Дика Гаттера. «Даже и не знаю, лишать ли высокопоставленного мага таких способностей». ВВ ткнул пальцем в грудь окостеневшего Гаттера, и тот рухнул к ногам злодея. «Да», — протянул негодяй, — «я начинаю задаваться. В том числе, я начинаю задаваться вопросом, правильно ли я выбрал дело всей жизни? Если лучшие волшебники способны только на такие подвиги, не стану ли я шутом, бесконечно играющим свою незатейливую роль среди столь же примитивных персонажей?» Тот, у кого уже давно не было достойного собеседника, перешагнул через слабо шевелящегося Гаттера, прошел в гостиную, окинул скептическим взглядом стены с легкомысленными гобеленами и вдруг увидел детскую кроватку. «Младенец!» – прошептал ВВ, склонившись над посапывающим Порри. «Магический младенец! Какой неожиданный поворот судьбы! Именно тогда, когда я начал разочаровываться в своей миссии!» В комнату влетела Мэри, ахнула, взмахнула волшебной палочкой. «Нет-нет», — произнес ВВ, небрежным жестом окружив себя и кроватку зеленоватой сферой. По всей видимости, речь здесь идет о сфере Фигвамера, непроницаемой для магии, громких звуков и тяжелых предметов, о которую со звоном разбился мощный луч, вылетевший из палочки Мэри. «Никаких возражений! И никаких больше недоучившихся старичков-магов! Нет!» «Вот она, подлость, которая останется в веках! Какое непревзойденное злодейство обезмажить шестимесячного несмышленыша! Какое горе ждет его родителей!» Мордевольт посмотрел сквозь сферу нагаторов, ожидая увидеть душераздирающую сцену, и удивленно приподнял бровь. Собравшееся за сферой семейство гаттеров вело себя странно. Папаша Дик, ежесекундно сбивая палочкой стремительно растущие рога, что-то втолковывал Мэри. Мать тигрицей ходила взад-вперед, бросая на незваного гостя тяжелые взгляды. Маленькая девочка, повязав гигантский бант на шее чрезвычайно обиженного кота, показала врагу волшебников язык, хихикнула и отвернулась. «Вы рожденцы!» — констатировал Мордевольт. «Да, я прав. Здесь мне делать больше нечего. А вот младенец... Младенец...» Он мечтательно прикрыл глаза. «После такого выдающегося преступления можно и на покой. Оставить этот суетливый, испуганный мир колдунов, уехать в Австралию, заняться разведением простых электрических овец. Это ли несчастье? Решено! Ты, безымянный малыш, будешь 666-м и последним». Тот, кто решил оставить шоу-бизнес и припасть к истокам, достал из-за пазухи внушительную черную трубу. Из кармана плаща еще одну, щелчок, получилось что-то вроде двустволки. Еще одна труба, щелк, еще одна, еще. Через минуту в руках у Мордевольта оказалось устройство, более всего напоминающее компактный 12-ствольный миномет. «Надо действовать наверняка», — назидательно произнес ВВ. «Чтобы получился не просто мудл, а настоящий мудлила, который не только не способен к магии, но еще и не верит в НЛО, Санта-Клауса и любовь с первого взгляда». Мордевольт навел миномет на Порри, счастливо вздохнул и нажал на кнопку. «Бабах!» Дюжина фиолетовых искр вылетела из черных трубок, ударилась о лоб Порри, отскочила и впилась в Мордевольта. Сфера Фигвамера бесшумно опала, а враг волшебников начал стремительно бледнеть. «Ах так!» — заголосил ВВ, сквозь которого уже виднелись стены. «Тогда можно и по-другому!» Из рукава плаща в ладонь Мордевольта скользнула волшебная палочка. «Раз вы так, то вот вам!» — выкрикнул он одно из самых опасных заклинаний. И ничего не произошло. Тот, кто опрометчиво решил вырыть яму другому, потерял магическую силу, сраженный собственным изобретением. «Я обиделся!» — выкрикнул Мордевольт. «Теперь я всерьез обиделся! Когда я вернусь, не будет пощады ни...» Внезапно, Какая-то сила подняла негодяя над полом, пронесла по гостиной и окунула в сосуд с аквариумными жабками. Гаттеры посмотрели друг на друга, завертели головами в поисках сделавшего это мага и увидели Порри, который увлеченно водил пальчиком вверх-вниз, макая того, кто, не подумав, наехал не на того парня, в болотную воду. «Маленький мой!» — завизжала Мэри. «Ты стал магом!» Она схватила Порри и принялась покрывать его поцелуями. Малыш оставил Мордевольта, и тот, настоящий фантом, что-то сипя, ускользнул в вентиляционное отверстие. Давно в доме Гаттеров не было такого праздника. «Ах ты мой сладенький! Ах ты мой умненький! Мой герой! Мой маг!» Мэри высоко подбрасывала Порри, который с восторженным писком превращал стулья в разбегавшихся по дому маленьких диких пони. «Порри маг! Порри маг!» Заразившаяся общим настроением Гинги прыгала по дивану, хлопая себя ладонью по голове. «Порри! Порри! Маг! Маг! Маг! Как же это? А вот так! Порри маг! Квак-квак-квак!» «Как, собственно, я и говорил», — гудел Диггаттер. «Обезмаживающая труба не может причинить Мудлу никакого вреда. А поскольку заряд трубы просто так исчезнуть не мог, то результат очевиден. И, конечно, волшебная сила Мордевольта должна была перейти к Порри, как я и говорил. То есть я этого не говорил, но по здравом размышлении...» «Мяу», — устало сказал Кисер, упал на свой коврик и прикрыл уши лапами. Весть о чудесном избавлении от Мордевольта облетела волшебный мир со скоростью наскипидаренной совы. Отмечали это событие 2 месяца, на радостях разворотив пол Англии, после чего департаменту затуманивания пришлось приложить немалые усилия, чтобы списать устроенные магами безобразия на фанатов Арсенала. Никто еще не догадывался, что вместе с мордевольтовской магической силой в малютку Порри влилась и беззаветная любовь того, кого уже можно называть как угодно, к научно-техническому прогрессу.